Часть первая. Стать красивой. Эпиграф. Что плохого в том, чтобы наполнить общество красивыми людьми? Янь Юань. Нью Красотаун. Небо в этот июньский вечер было цвета кошачьей блевотины. Правда, размышляла Телли, чтобы получился вот такой розовый цвет, нужно долго и упорно пичкать кошку кормом с добавлением искусственной лососины. Ветер гнал высоко по небу тусклые рваные чешуйки облаков. Постепенно смеркалось, и между облаками начали проступать темно-синие провалы ночного неба. Оно становилось похожим на перевернутый океан, бездонный и холодный. В любое другое лето такой закат можно было бы назвать красивым. Но в мире не осталось ничего красивого с тех пор, как Перис похорошел. Очень паршиво терять лучшего друга, даже если теряешь его всего на 3 месяца и 2 дня. Телли Янгблад дожидалась темноты. В открытое окно был виден Нью-Красотаун. Уже загорелись бальные башни, по дорожкам парков поползли змеи факельных шествий, по небу поплыло несколько надутых горячим газом воздушных шаров. Стоявшие в гондолах пассажиры обстреливали другие шары и парапланеристов безопасными фейерверками. Смех и музыка отражались от воды и летели, как умело брошенные блинчиками плоские камешки. И Телли казалось, будто края этих камешков больно бьют по ее нервам. Окраины, отрезанные от центральной части города черным овалом реки, покрывала тьма. Уродцам в такое время полагалось спать. Телли сняла с пальца кольцо интерфейс и проговорила: «Спокойной ночи». «Приятных снов, Телли», — ответила ей комната. Девушка сживала таблетку-зубочистку, взбила подушки, включила старенький переносной обогреватель, дававший примерно столько тепла, сколько бы его производило спящее человеческое существо размером с Телли, и засунула этот обогреватель под одеяло. Потом она вылезла из окна. Небо, наконец, стало черным, как уголь. Как только Телли оказалась снаружи, у нее на душе сразу полегчало. Может быть, затея была и глупая, но уж лучше так, чем еще одну ночь валяться в кровати без сна и жалеть себя. Пробираясь по знакомой, усыпанной опавшими листьями тропинке к берегу, Телли легко было представить, что за ней бесшумно крадется Перис и сдерживает смех, что он, как и она, готов всю ночь подглядывать за новоиспеченными красотками и красавцами. Вместе. Они с Перисом придумали, как обманывать Майндер, систему кибернетического управления домом, когда им было по 12 лет. Тогда им казалось, что разница в возрасте в 3 месяца никогда не будет иметь значения. «Лучшие друзья навек», — пробормотала Телли и провела кончиками пальцев по маленькому шрамику на правой ладони. За деревьями сверкала река. До Телли доносился плеск легких волн, расходящихся от глайдеров. Телли пригнулась и спряталась в камышах. Летом шпионить лучше всего. Прибрежная трава высокая, всегда тепло, и не надо на следующий день мучительно сражаться со сном на уроках. А вот Перис теперь вообще может спать сколько заблагорассудится. Одна из привилегий красавчиков. Старый тяжелый мост протянулся над водой. Его массивные металлические конструкции казались такими же черными, как небо. Мост был построен так давно, что сам выдерживал собственный вес, ему не требовались никакие гравиопоры. Пройдет 1 000 000 лет, город рассыплется в прах, а мост, наверное, останется, словно кость окаменелого животного. В отличие от других мостов Нью-Красотауна, старый мост не умел разговаривать и, что важнее, не умел сообщать о нарушителях. Однако, пусть он и был немым, этот мост всегда казался Телли жутко мудрым, таким же знающим обо всем на свете, как какое-нибудь древнее дерево. Глаза Телли уже окончательно привыкли к темноте, и через несколько секунд она разыскала леску, привязанную к камню в обычном месте. Телли дернула за леску и услышала, как плеснула по воде веревка, спрятанная между опорами моста. Телли тянула леску к себе до тех пор, пока в руках у нее не оказалась мокрая, тут и там затянутая узлами веревка, другой конец которой был привязан к остальной балке в основании моста. Телли туго натянула веревку и привязала ее конец к дереву, как обычно. Ей пришлось снова присесть и спрятаться в камышах, потому что мимо проплывал очередной глайдер. Отплясывавшие на палубе люди не заметили веревку, протянутую от моста к берегу. Они ее никогда не замечали. Новоявленные красотки и красавцы всегда развлекались на полную катушку и не обращали внимания на разные случайные мелочи. Как только огни глайдера угасли вдали, Телли проверила надежность веревки, повиснув на ней всем весом. Как-то раз веревка отвязалась от дерева, и их с Пэрисом подбросила вверх, потом швырнула вниз, потом они опять подлетели вверх и шлепнулись в холоднющую воду на самой середине реки. Вспомнив об этом, Телли улыбнулась и вдруг поняла, что предпочла бы снова вымокнуть в реке вместе с Пэрисом, чем пусть и остаться сухой, но мерзнуть в одиночку. Уцепившись за веревку руками и обхватив ее коленями, Телли начала передвигаться от узла к узлу. Вскоре она поравнялась с черным решетчатым скелетом моста, взобралась на него и побежала на другую сторону, к Нью-Красотауну. Она знала, где живет Пэрис, по одному единственному посланию, которое он удосужился ей отправить с тех пор, как стал красавчиком. Адреса Пэрис не указал, но Телли легко раскусила как бы случайные цифры, стоящие в конце письмеца. Цифры обозначали некое местечко под названием Особняк Гарбо в холмистом районе города. Попасть туда было непросто. Во время своих вылазок Телли и Пэрис всегда старались держаться ближе к берегу, где легко было затаиться в зарослях камышей, среди деревьев и в черной тени у Родвилля. Но теперь Телли направлялась к середине острова, где по улицам всю ночь разъезжали карнавальные платформы и не прекращались шествия. Свежеиспеченные красотки и красавчики, вроде Пэриса, всегда жили там, где от веселья всех просто лихорадило. Телли хорошо помнила карту города, но стоило ей хоть раз свернуть не туда, и пиши пропало. Без кольца интерфейса она становилась невидимой для автомобилей. Ее бы просто переехали, будто ее и не было. Да, по большому счету, Телли и была здесь ничем и никем. Хуже того, она была уродиной, но она надеялась, что Пэрис смотрит на это иначе, что на нее он посмотрит иначе. Телли понятия не имела о том, что будет, если ее изловят. Это ведь тебе не наказание за то, что ты забыла нацепить колечко. Прогуляла уроки или, одурачив Майндер, заставила его завести музыку громче дозволенного. Это все детали, и всех за это наказывали. Однако они с Пэрисом во время вылазок всегда вели себя очень осторожно, чтобы их не поймали, и на то были причины. Перебраться через реку — это не пустячное баловство. Но теперь бояться было поздно. Да и что с ней могут сделать? Еще 3 месяца, и она сама станет красоткой. Телли кралась вдоль берега, пока не поравнялась с увеселительным садом. Она скользнула в темноту под плакучими ивами, посаженными в ряд. Прячась под ними, она стала пробираться вдоль аллеи, освещенной небольшими шипящими факелами. По аллее шла парочка, красавчик и красотка. Телли замерла в неподвижности, но их не интересовало ничего вокруг. Они пялились друг на дружку, как ненормальные, и потому, естественно, не заметили присевшую на корточки под ивами Телли. Она, затаив дыхание, проводила парочку взглядом. На сердце у нее потеплело, как всегда, когда она видела красивое лицо. Даже тогда, когда они с Пэрисом, бывало, подглядывали за красотками и красавчиками из темноты и хихикали над тем, какие глупости те вытворяли и брякали, они все равно не могли отвести от них взгляд. Было что-то волшебное в их огромных, идеально красивых глазах, что-то такое, что заставляло тебя с вниманием прислушиваться ко всему, что бы они ни говорили, что будило в тебе желание оберегать их от любой опасности, стремление доставлять им радость. Они были такие красивые. Парочка исчезла за ближайшим поворотом аллеи. Телли помотала головой, чтобы прогнать умиление. Она пришла сюда не для того, чтобы глазеть на красавчиков. Она чужая, прокравшаяся без разрешения. Она уродка. И у нее есть дело. Сад тянулся по городу, он извивался, словно черная река, между ярко освещенными бальными башнями и домами. Еще через несколько минут, пробираясь по саду, Телли спугнула парочку, спрятавшуюся в кустах. В конце концов, это был увеселительный сад. Но в темноте красотка и красавчик не разглядели лица Телли. Они только захихикали над ней, а она промямлила извинения и поспешила удалиться. Да и она плохо их рассмотрела, увидела только сплетение идеально красивых рук и ног. Наконец, сад закончился. Оставалось несколько кварталов до того места, где жил Пэрис. Телли выглянула из-за завесы плюща. Так далеко они с Пэрисом никогда не забирались. И как быть теперь, она не знала. Ее план заканчивался на этом самом месте. Спрятаться на многолюдных, ярко освещенных улицах невозможно. Она провела кончиками пальцев по лицу, нащупала широкий нос и узкие губы, слишком высокий лоб, копну спутанных кудряшек. Один шаг из-за кустов, и ее заметят. Стоит свету коснуться ее лица, и оно выдаст ее с головой. Что она тут делает? Самым благоразумным будет вернуться во тьму Уродвилля и ждать своей очереди. Но ей нужно было увидеть Пэриса, поговорить с ним. Зачем? Этого она и сама точно не знала, но каждую ночь, ложась спать, она мысленно разговаривала с ним, представляла, что он ответит. Это было невыносимо. В детстве они проводили вместе каждый день, и вот теперь ничего не осталось. Может быть, если им удастся хотя бы несколько минут поболтать наяву, она сможет перестать беседовать с воображаемым Пэрисом. 3 минут настоящего разговора ей хватило бы на все 3 месяца. Телли посмотрела вправо, влево, поискала глазами боковые дворы, через которые можно было бы проскочить, и темные подъезды, в которых можно было затаиться. Она чувствовала себя как скалолаз перед отвесной скалой, ищущий взглядом трещины и уступы. Поток машин начал постепенно рассасываться. Телли ждала, потирая шрамик на правой ладони. Наконец она вздохнула и прошептала: «Лучшие друзья навек». Затем она шагнула на свет. Справа на нее обрушился шумовой взрыв. Она отпрыгнула назад в темноту, запуталась в плюще, упала на колени на мягкую землю. Несколько секунд она была уверена, что попалась. Но какофония быстро переросла в пульсирующий ритм. По улице шествовала драм-машина. Шириной с дом она размахивала десятками механических рук, которыми лупила по барабанам всевозможных калибров. Позади машины выплясывала толпа гуляк. Они пританцовывали в такт барабанному бою, пили и швыряли бутылки. Бутылки со звоном разбивались о громадную бесчувственную машину. Телли улыбнулась. Гуляки были в масках. Машина выбрасывала маску за маской, чтобы привлечь побольше участников для этого импровизированного шествия. Морды демонов и страшноватых клоунов, зеленых чудищ и сероликих инопланетян с большими овальными глазищами, кошек, собак и коров, физиономии со зловещими ухмылками и здоровенными носами. Процессия двигалась неспешно. Телли отползла подальше, вглубь сада. Несколько подвыпивших гуляк прошли так близко, что она уловила тошнотворно-приторный запах, исходивший от бутылок, которые они держали в руках. Через минуту, когда машина удалилась на полквартала вперед, Телли выбежала на дорогу и схватила брошенную маску. Свежеотштампованный пластик был еще теплым. Прежде чем прижать маску к лицу, Телли обратила внимание на то, что она такого же мерзко-блевотного цвета, как закат. Рыльце-пятачок, два маленьких розовых уха. Нарядная липучка расплылась по коже. Маска обволокла лицо. В маске свиньи Телли протолкалась между пьяных гуляк, оказалась на другой стороне и по перпендикулярной улице устремилась к особняку Гарбо.